Глава 15. Ресторанчик «Фритис Барен» в Истеде находился посреди леса в двух шагах от пляжа. Большой красный деревянный дом, уютная обстановка, приветливый персонал, а в меню фрикадельки домашнего приготовления. Свежий ветер с моря и восхитительный аромат выпечки отогнали последние воспоминания о тяжелом запахе в квартире Герта Силина, от которого так страдал чувствительный нос Винстона. «Что скажете о китайце Герте?» – спросил Эспин, когда они приступили к еде. «Он явно нервничал», – ответил Винстон. «Хотя было бы странно, если бы законопослушный старичок не задергался, когда к нему явились полицейские. К тому же у него алиби, благодаря автобусному билету и соседу с первого этажа. Кроме того, Винстон положил в рот очередную фрикадельку, прежде чем продолжить. Кроме того, сильно сомневаюсь, что Герт смог бы вонзить кортик в человеческое тело через брезент палатки и спинку кресла. Он слишком слабый и худосочный». «Наверное, но то, что он рассказал о Име, показалось мне весьма интересным. Может быть, сын что-то знал об интрижке отца на стороне? Или же он что-то заподозрил и следил за ним, чтобы застать с поличным?» Винстон кивнул. «Вполне вероятно, но мы обязаны разыскать двух женщин, с которыми Тедди видели на ярмарке, чтобы прорабатывать дальше версию измены. Вопрос только в том, как это сделать. Может быть, обратиться через прессу и попросить всех, кто заметил что-то необычное на ярмарке, связаться с нами?» «Конечно, можно и так», — ответил Винстон. «Но мы рискуем потонуть в море случайных наблюдений, проверка которых отнимет уйму времени. Следует хорошенько подумать, прежде чем устраивать этот цирк». Эспинг с хрустом откусил хлебец. «Жаль, что вы не попросили организаторов ярмарки вызвать по громкой связи женщину, с которой ругался Тедди. Сразу, как только обнаружили тело», — сказала она, жуя. Винстон со смущенным видом поднял глаза от своих фрикаделек. «В тот момент я об этом не подумал», — признался он. «Мы были слишком заняты тем, чтобы оцепить место преступления и найти Линдемана». «Бывает», — с оттенком злорадства проговорила Эспин. «Но нам действительно очень нужно разыскать ее». Разговор прервал звонок телефона Эспинг. Она посмотрела на дисплей. «Сори, это опять та тетка, которая гоняется за мной по поводу взлома», — сказала она и сбросила звонок. Через пару секунд телефон зазвонил снова. «И намеков она тоже не понимает», — пробормотала она, ставя телефон на беззвучный режим. «Что скажете, продолжим работу по тем зацепкам, которые у нас имеются?» Суси рассказала, что Фабиан Андерле посетил Тедди в его фургоне в первой половине дня. Не настало ли время допросить его и выяснить, что он видел и слышал? «Согласен». Винстон тщательно вытер губы салфеткой. Вчера вечером он размышлял о том же и сейчас постарался подобрать подходящие слова. «Я подумал, будет лучше, если поговорю с Фабианом наедине в духе неформальной беседы». Эспинг подняла подбородок. Вид у нее был оскорбленный, а Винстон как раз этого очень старался избежать. Он сделал глубокий вдох. «Фабиан любит поговорить», — пояснил он. «Просто обожает беседы, но при этом бдительно охраняет свою репутацию. Если к нему явятся полицейские по официальному поводу, он будет тщательно продумывать каждое слово. А если это буду я...» — Эспинг положил хлебец на тарелку. «Его собутыльник с воскресного званого ужина», — добавила она. «Он подумает, что вы не опасны и будет болтать более свободно?» «Что-то в этом духе», — кивнул Винстон. Само собой, причин было несколько. Кроме всего прочего, он не хотел втягивать в расследование дело об убийстве близкого друга Попа и Кристины, если в том нет настоятельной необходимости. К тому же в голове у него стали складываться подозрения, пока столь зыбкие, что здесь следовало руководствоваться интуицией, поэтому он хотел заняться этим в одиночку. Казалось, Эспинг размышляет, но вот она приподняла один уголок рта в гримаске, вроде бы недовольной, но вместе с тем выражающий согласие. «Окей, звучит разумно. Возможно, Фабиан Андерле и сам не подозревает, что располагает важной информацией. Чем больше он разболтает, тем лучше. Но позвоните мне потом. Я буду тем временем расшифровывать допрос китайца Герта и пытаться придумать, как нам разыскать наших двух дам». «Обещаю», — сказал Винстон, почувствовав облегчение. «Я случайно знаю, где сейчас находится Фабиан. Это по пути в участок. Можете высадить меня там. Корт для игры в падел-теннис на окраине Симрисхамна, по форме напоминающий четырехугольную коробку, был настолько новый, что внутри по-прежнему пахло краской и ДСП-панелями. Попа был одним из совладельцев как этого, так и многих других похожих залов, разбросанных по всему региону Сконы, и имел постоянную бронь на дневные партии 3 раза в неделю. Как и надеялся Винстон, он обнаружил его в раздевалке, где тот как раз завязывал кроссовки. Попа был одет в шорты и тенниску с напульсниками на руках. «Петер, рад тебя видеть. Ты тоже решил начать играть? Если хочешь, можем найти тебе форму и ракетку». Винстон, с сомнением относившийся к спорту вообще и к падл-теннису в частности, покачал головой. «Мне надо переговорить с тобой, желательно наедине». «Пожалуйста, пожалуйста». Попа выпрямился и огляделся вокруг. «Думаю, мы здесь одни, но в любую минуту появится Фабиан». «На самом деле именно о Фабиане я и хотел с тобой поговорить», — сказал Винстон. «Да?» Попа растерянно уставился на него. «На ярмарке в воскресенье он брал у тебя деньги взаймы? А в чем дело? Кто тебе об этом сказал?» Винстон заметил, как напрягся Попа, отступив на шаг назад. «Кристина», — ответил Винстон. Она намекнула, что это был не первый случай. Попа рассмеялся и развел руками. «Она преувеличивает. Такое в основном случалось раньше. Несколько лет подряд Фабе приходилось туго, и я, как старый друг, само собой выручал его. Но это было до того, как он стал знаменитостью и совладельцем аукционного дома в Мальме». Винстон пробормотал угу и огляделся по сторонам. В раздевалке по стенам ровными рядами стояли одинаковые шкафчики. «Стало быть, с финансами у Фабиана все в порядке?» Попа кивнул и взял со скамейки свою ракетку. «На все 100. По секрету скажу. Аукционный дом Мальме намерена скупить крупная датская компания. Фаба и другие совладельцы станут богаты, как тролли. Но это ты, ясное дело, услышал не от меня». Попа приставил палец к губам. Было очевидно, что ему хочется сменить тему, но Винстон не собирался сдаваться. «Если мы вернемся к воскресенью», — произнес он. «Хочешь сказать, что Кристина что-то неправильно поняла по поводу долга?» Попа пожал плечами и принял слегка озабоченный вид. «Нет, она, как всегда, права. Но тут было совсем другое. У Фаба там намечалась одна находка, и ему требовались наличные, чтобы быстро провернуть сделку». «Сколько?» Его собеседник заерзал. 20 000, после некоторых колебаний ответил он. Винстон приподнял брови. «И у тебя была с собой такая сумма? Просто так?» «Не совсем. Фаба позвонил мне еще утром, у меня в сейфе всегда есть небольшой запас наличных. Так что я взял их с собой. Но почему ты меня обо всем этом расспрашиваешь?» Винстон сделал вид, что не слышал вопроса. Ему не хотелось давить излишне сильно, однако он вынужден был прижать Поппы. «Он сказал, что это за находка?» На несколько секунд воцарилась тишина. Через стену в раздевалку доносились глухие удары мяча из зала. «Нет», — ответил Поппа. «Только то, что у него намечается большая удача, его собственной подручной кассы не хватает». «Так у него были и свои деньги?» Винстон достал тем временем свою записную книжку и сделал там запись. «Само собой, такой человек, как Фабиан, не отправится на ярмарку антиквариата без пачки наличных в кармане. Что бы это ни было, эта штука стоила всяко больше 30 000. Он показал тебе покупку?» Попа как раз раскрыл рот, чтобы ответить, но тут распахнулась дверь, и в раздевалку вошел Фабиан Андерли. На плече у него была спортивная сумка, в руке он держал ракетку. «Прости, братец», — обратился он к Попе. «Задержался на телеконференции с другими акционерами. Но сейчас я готов к...» Тут он заметил Винстона и прервал сам себя. «Петер, рад тебя снова видеть. Ты тоже играешь в падл?» Трое мужчин посмотрели друг на друга. «Нет», — ответил Винстон. «Я хотел бы с тобой поговорить». «А я пойду пока разомнусь», — сказал Попа и бегом выбежал из раздевалки. «Итак», — сказал Фабиан, когда Попа удалился. «Чем могу служить?» Отставив сумку, он, к удивлению Винстона, принялся раздеваться. «В воскресенье ты навестил Тедди в его фургоне. Вечером, когда мы встречались в замке, ты ничего об этом не сказал». Фабиан снял свои огромные очки и положил футляр, который пристроил на скамейке рядом со своей старинной табакеркой. «Разве?» – переспросил он. «Да нет, я наверняка упомянул, что мы с ним перебросились парой слов». Стянув с себя рубашку, он обнажил загорелое тело. Без рубашки и очков он выглядел моложе и спортивнее. «Но раз ты спрашиваешь, я, вероятно, не сказал, что заходил к нему в фургон. В любом случае, в этом нет ничего особенного. Собеседник скинул брюки, и Винстон не знал, в какую сторону смотреть. «Когда это произошло?» – спросил он. «Насколько помню, вскоре после обеда, через некоторое время после того, как мы с тобой встретились. И о чем вы говорили?» Фабиан замер в одних трусах. «Почему ты спрашиваешь? Думаешь, что это я зарезал беднягу Тедди?» Откинув голову назад, он расхохотался. «В таком случае дела мои плохи. Когда начался дождь, я находился в машине по пути обратно в Эрснес, так что алиби у меня нет». «Твой разговор с Тедди случайно не касался китайской чаши?» – спросил Винстон. Смех стих, и на мгновение Винстону померещилось некоторое смущение в обычно таком самоуверенном выражении лица Фабиана. Однако тот быстро собрался. «Поп и прав, Петер, когда говорит о твоей потрясающей наблюдательности». Фабиан наклонился вперед и стянул трусы. Винстон старался не смотреть, но это было невозможно. Нехотя отметил, что загар у Фабиана покрывает все тело. «Так и есть», — продолжал тот уже голым. «Тедди предложил мне купить у него китайскую чашу, которую сам случайно нашел на ярмарке несколькими часами раньше. И поэтому тебе пришлось одолжить денег у Попы?» Фабиан отмахнулся от вопроса. «Временная мера, пока я не пополню кассу. Мелочь, старые друзья выручают друг друга. Сколько ты заплатил за чашу?» Фабиан пожал плечами, и это движение передалось всем частям его тела. «Я предложил 35 тысяч. Так много? Она того стоит?» «О да, я рассчитывал продать ее гораздо дороже, так что получилось бы прибыльное дельце и для Тедди, и для меня». К облегчению Винстона Фабиан натянул шорт. «Но когда я вернулся с наличными, Тедди дал задний ход», — продолжал он со вздох. «У меня это вызвало фрустрацию. Антиквариат — область суровая, но в ней есть свой кодекс чести. Если назвал цену и ударил по рукам, то надо держать слово. Впрочем, Тедди не первый раз нарушил свои обещания. Как ты поступил с деньгами, которые одолжил?» Андерле принял обиженный вид. «Разумеется, вернул Попа в тот же вечер. Они же мне не пригодились». Винстон задумчиво потер подбородок. «Поскольку ты одолжил деньги у Попы, я делаю вывод, что сделка была частная, а не от имени аукционного дома в Мальме». «Точно», — без колебаний ответил Фабиан. Винстон счел, что все это весьма странно. «А разве ты имеешь право заключать частные сделки вне работы?» «Это серая зона», — признался эксперт по антиквариату. «Разумеется, я не смогу поехать на дом клиенту от имени аукционного дома, а потом попытаться купить вещи частным образом». Он натянул тенниску, на нем она сидела куда лучше, чем на Попе. «Хотя, если вести дела чисто и речь идет не о очень крупных суммах, то вполне можно заключать сделки и вне работы», — продолжил он. «В нашей отрасли это считается вполне камильфо. В данном случае я посетил ярмарку как частное лицо, и даже если бы очень захотел, мне все равно не удалось бы уговорить Тедди выставить чашу на нашем аукционе». «Почему?» — спросил Винстон. Фабиан стал зашнуровывать кроссовки. «Потому что тогда деньги поменяли бы цвет», — ответил он. «Стали бы из черных белыми. А Тедди четко сказал, он не хочет, чтобы эта сделка отражалась в кассовых книгах». Он подмигнул Винстону. «Если спросишь меня, я скажу, что он, скорее всего, хотел скрыть их от жены. Ходили слухи, что Тедди встретил другую. Вероятно, ему требовались наличные, чтобы тратить их на нее». Он выпрямился и взял ракетку. «А теперь извини, Петр, у нас Попе матч, и мы уже опаздываем». «У меня осталось всего пара вопросов», — возразил Винстон. «Тебе знаком человек по имени Герц с прозвищем Китаец?» Фабиан медленно покачал головой. «Не-а. Он своего рода эксперт, самоучка по китайскому фарфору. Рано утром в воскресенье они с Тедди боролись за китайскую чашу. Герц утверждает, что она стоит 15 тысяч». Фабиан рассмеялся. «Тогда он небольшой эксперт, могу тебе заявить. Вещь стоит как минимум 50, а то и больше». «Как она выглядела?» «Китайская глазурь, селадон с гравированным цветочным орнаментом небольшого размера, так что Тедди носил ее в кармане куртки». Он растянул большие указательные пальцы, чтобы показать размер чаши. «Достаточно невзрачный для того, кто не разбирается в китайском фарфоре», добавил он. Винстон записал все это в книжку. «Тебе известно, что произошло с ней потом?» – спросил он. Фабиан потряс головой. «Понятия не имею. Тедди заявил мне, что передумал и не намерен ее продавать. Наверное, нашел другого покупателя или же пытался поднять для меня цену. Но я на это не клюнул. 35 – это была отличная цена для нас обоих». Но если свыше того, то мне уже не интересно, я так ему и сказал. Но сейчас, извини, я должен бежать, нас ждут наши визави. Он указал ракеткой в сторону зала. Кстати, не хочешь посмотреть матч? Наши противники Кристина и Анна. Она спрашивала о тебе, Петр. Винстон постарался держаться нейтрально. Увы, мне надо ехать дальше.